Велес, вполне насладившийся возмездием за свинское отношение к своей персоне и, можно сказать, с риском для жизни вступившийся за сталкерскую честь, вдруг понял, что птичку у него теперь никто не купит, а попытается снова прийти, так и вовсе без разговоров стрелять начнут. Посмотрел на лежащих вокруг грубиянов, на пятерых парней, целящихся в него из автоматов, и уныло шмыгнул носом. Вот к чему ведет несдержанность. А так все хорошо начиналось. Тут лидер отряда, охранявшего вход на базу, кстати, вход открытый настежь, вон створки торчат из снега, опустил оружие и громко свистнул, привлекая внимание как своих людей, так и сталкера. «Сталкер, парня отпусти и дай нам забрать остальных!» Хороший голос у него, чистый, прям звенит на морозе. Велес вытер нос о воротник своего щита. Жутко обидно. Практически на пустом месте поругался с организацией. Лиза теперь этим воспользуется. Она почему-то на него злится за прошлое. Из чего? Ведь сама виновата. Работать лучше надо было, а не пускать всяких вонючих зомби гулять по комплексу. Ишь, обижается она на него. Что и говорить. Аморальное существо. «Не отпущу! Я его с собой заберу. Будет про запас на черный день». «Чего?» — не поняли его слов люди Большой Земли. «Съем я его», — недовольным ворчанием ответил сталкер. Тряхнул парня за шкирку. «В нем мяса много. Поджарю с лучком. Нормаль будет». Некоторое время они молчали, глядя на сталкера с самыми разными чувствами. Что любопытно, вон тот, что слева в снегу лежит, пожилой, лицо к автомату больше не прижимает, сообразив, к чему ведет шеф. Но любопытно не это. Они все расслабились и стрелять вроде не собираются. Однако только на лице этого бойца отразилось полное понимание момента. Ни отвращения нет, ни удивления. Просто едва заметно, согласно он кивнул. Зима, холодно, еды нет. А чем человек не еда? Сытно, питательно, легко усваивается и не вызывает изжоги. В общем, этот пожилой господин полностью одобрил страстную любовь сталкера ко всему человечеству. Какой интересный человек. «Не глупи, сталкер, нас пятеро». «Ага», — согласно кивнул Велес. «Я вижу, что вас намного меньше. Я сильнее. Он мой. Я его съем». «Да, блядь!» — воскликнул боец и осекся, растерянно посмотрев себе под ноги. «Я могу продать его», — заметил тут сталкер-людоед. «Или обменять на другого, в котором сальца поболее будет. Только не сильно старого, у них мясо жестковатое». Видно было, что старший этой группы растерялся. Наверняка он много знал о сталкерах, местных привычках и прочем. Но чтобы тут людьми торговали, как банкой тушенки, он ни разу не слышал о таком. Велес, правда, тоже не слышал. Но раз уж есть шанс хоть что-то получить, почему бы и нет? К тому же это становится забавно. А еще он понял, как исправить ситуацию. Нужно было с самого начала потребовать встречу с Лизой. Конфликт решился бы сам собой. Но раз уж так получилось, не бросать же такую замечательную игру. Лизу можно потребовать и позже. А может и вовсе, пока они тут стоят, с базы поднимется кто-нибудь, кто его тут раньше видел, и ситуация разрешится сама собой. «Короче, мужик, отпусти парня и иди сюда. Никто тебя не тронет. Можешь заходить погреться, торговать», — решительно сказал шеф группы и поднял оружие. Как по команде, все пятеро вновь прицелились. «Скажешь нет, и мы начнем стрелять. Братан наш погибнет, ну и ты тут ляжешь. Решай резче, даю тебе минуту». Велес несколько недоуменно хмыкнул. Да уж, такого поворота не ожидал. Совсем юмора у них нет, скучные какие-то. А потом глянул на вход в комплекс подземный и заметил солнечный блик на высоком холме по другую сторону руин. Блик появился и пропал. Зато в памяти появилась картина этих же руин, но с другого ракурса. Свистят пули, бойцы залегли, он перепрыгивает огрызок стены и бежит к овражку, он справа, где деревья растут. По нему можно обойти холм и зайти в тыл к тому, кто сидит там с винтовкой. Блик-то с оптики. Выходит, он на прицеле снайпера. Как грубо. А еще вспомнилась комната с экранами, на которых снова те же руины. Бегут люди, двое падают изрешеченные пулями, Остальные запрыгивают в открытые створки люка. «Камеры еще стоят по периметру?» — вдруг спросил сталкер, и шеф группы изумленно выпучил глаза, даже оружие наполовину опустил. Как-то на автопилоте кивнул. «И что, никто Лизе не сообщил о проблемах наверху?» «Ее нет на базе», — ответил парень, с сомнением поднял автомат к плечу, постоял, опустил. «Братва, оружие опускаем!» Он нахмурился, склонил голову к плечу. «Мужик, ну-ка, Харю, свитани!» Велес выглянул из-за плеча бесчувственного парня, на мгновение открыв голову полностью. Тут же обратно спрятался, надо признать, с сожалением. Увлекательная игра в людоедов подходила к концу. А жаль. Вдруг все же получилось бы продать им же их людей. Вот это был бы номер. А приятных сердцу воспоминаний сколько осталось бы. «Чехлим Валены!» — резко скомандовал шеф группы и первым автомат за спину забросил. «Велес, просто назвать себя нельзя было? Тут все слышали или знают имя, но мало кто помнит тебя в лицо». «Правда?» Сталкер бросил свой щит и двинулся к руинам. В него больше никто не целился, за исключением снайпера на холме. «А как так вышло, что меня все знают?» «Лиза с позапрошлого месяца всем новым особо поясняет. Велесу почет и уважение. Запретила тебя убивать, даже если ты будешь слишком борзеть», — ответил ему командир всего отряда, как только Велес миновал первый огрызок фундамента, торчавший из него сантиметра на три. «Летом повыше будет». А теперь вот все в снегу. «Подранить, правда, разрешила», — помолчав немного, признался парень. «Ну, а я тебя видел уже, когда на базе генератор рванул». «Ужасное несчастье!» — чуточку покраснев, воскликнул сталкер. «О, вообще жесть. Я думал, всем пиздец. А чего она на тебя проблему вешала? Никто на базе не врубился». Тут парень положил ладонь ему на локоть. Велес остановился. «Бандиты местные приходили. За тебя говорили. И на базу сгрузили солидно артефактов. Велес, реальные там пацаны. Мне честно, похер, что там и как. Но они тебя уважают. Я их уважаю, значит, уважаю тебя». «Я понял. Благодарю». «Слушай», — он огляделся, увидел, что его бойцы шевелят ушами рядышком, пытаясь расслышать, о чем он с Велесом говорит. Парень побагровел, язычным рыком пополам с матом разогнал всех с важными поручениями. Двоих отправил раненых собирать. Потом снова к Велесу обратился. «Велес, за тебя слухи среди братвы ходят. Ты ведь был боссом?» «Доводилось носить такое звание». «И ты знаешь людей повыше Лизы, так?» Велес кивнул с некоторой печалью. Он ожидал услышать просьбу о какой-либо услуге или о помощи, которую он сегодня оказать уже не может. «Был боссом. Ключевой тут был. Вряд ли парень понимает, что это значит». И вряд ли сознает, насколько уникальна ситуация, в которой бывший босс жив, здоров, да еще и пребывает в неплохих отношениях с боссами действующими. Однако, судя по выражению лиц, тону, взгляду, этот человек видит в нем что-то большее. О нем много слухов когда-то ходило. Что-то могло гулять до сих пор. Парень мог их слышать. Бывший босс болтается в зоне, живой, вне организации, пользуется уважением боссов и продолжает с ними контактировать. Он тот, кто наладил контакт с крупнейшей бандой зоны. Причем в глазах этого бойца организации эти бандиты не просто бомжи, именующие себя сталкерами. Он называет их уважительно «братвой». И как его считают кем-то вроде эмиссара организации на новых, пока слабо контролируемых территориях? А что? Вполне возможно. Может, и нищего рядовые бойцы записали в одного из боссов организации, играющего в зоне, в Че Гевару, и полагают, что никакой он не бывший, а что-то типа спецагента, который однажды с триумфом вернется назад и вновь возглавит одно из многочисленных ответвлений организации. «Я Серега Винт», — протянул руку парень. Велес ее пожал с доброжелательной улыбкой. Он все еще ждал просьбы, на которую будет вынужден ответить отказом. «Велес, ты это... Знай, короче, тут у тебя кореш есть. Что нужно будет, ты обращайся. Я молчком достану, что надо». «Благодарю». Надо признать, этот винт его изрядно ошарашил, а потом повернулся и пошел шпынять своих людей. Во как! Парень пытается обзавестись друзьями с высоким положением в рядах организации. «Ну, так-то разумно. Связи с нужными людьми порой стоят дороже любого алмаза. Никакие деньги, сами по себе, еще нужно знать, с кем говорить, не спасут, если босс помер, а его людей определили как бесполезный элемент и натравили на них ангелов. Не спасут деньги, да и собственное высокое или не слишком положение, если ты совершил ошибку и за тобой отправили ангела. В таком положении спасти могут только другие люди, стоящие достаточно высоко и желающие за тебя вступиться. По мнению Винта, Велес еще имел какой-то вес среди боссов. В будущем мог стать одной из ниточек, которая спасет, когда за ним пойдет ангел. А может, он надеялся связями выложить дорожку наверх, из рядовых быков в людей, так сказать, стоящих на теме. Винт еще не до конца понимает, на кого работает. Организация на тему никого не ставит. Ты или делаешь бабки и не совершаешь ошибок, либо дышишь через 2 метра чернозема. Связи могут спасти в последний момент, но никакие связи не помогут подняться в ряды боссов. Тут учитывается только способность человека выжимать из мира деньги, умение переступать через принципы, безжалостность, холодный разум. Если Винт хочет наверх, обеспечить себе путь туда может только он сам. В главном зале царило запустение. Только за парой столиков расположились компании сталкеров, пьющих водку, кушающих картошку с мясом. Как есть сталкеры, отдыхающие после путешествия по зоне. Только на всех одинаковые серые рубашки, слегка блестевшие на свету. И разговоры за столами ведутся о вещах, которые не то чтобы сталкерам не интересны, они им вовсе не нужны. Ни одного сталкера в зале. Ни одного не встретил на болотах. Да если подумать, он за весь месяц увидел живых сталкеров очень мало. То ли зона нынче глушит их пачками, то ли поток новичков отсюда иссяк. Громадный старик, которого все именовали дядей Пашей, и который тут для всех гостей сталкерского происхождения играл роль торговца, самой главной фигуры базы, сидел на своем рабочем месте. Читал разноцветный журнал за своим широким окном, через которое любой сталкер мог поглазеть на такие вещи, как конфеты, патроны и даже презервативы. Самая безумная лавка, какая только может существовать в природе. Но свою задачу она выполняла на отлично. Один взгляд, и хочется поскорее что-нибудь продать и купить все-все, что глаза видят. Вообще, это окно в стене казалось окном в какой-то совсем другой мир. Не привык сталкер видеть в зоне карамельки в виде мишек Гамми и копченую говядину по соседству с новенькими автоматами и пачками патронов. Армейские НЗ, натовские саморазогревающиеся субнаборы, другая, столь же практичная и на вкус несъедобная пища, этого добра в зоне хватало. А вот чтобы брюхо порадовать каким-нибудь вычурным вкусом с минимумом полезного эффекта и кучей канцерогенов, тут такое редкость. Ибо невыгодно такое возить через кордон. Пути организации позволяли везти что угодно и в каких угодно количествах со сравнительно небольшими затратами на перевозку. Дядя Паша, его увидев, скорчил гримасу отвращения, убрал журнал и что-то невнятное проворчал. Велес вежливо поздоровался, до сих пор не понимая, почему старый толстяк его так ненавидит, и бросил на подоконник, хотя, пожалуй, правильнее называть это прилавком, свою бескрылую птичку. Та мгновенно принялась менять цвет. Спустя пару секунд на прилавке образовалась припухлость, внешне бетонная, как и прилавок. Торговец с минуту на это дело смотрел, потом стал пальцем в нее тыкать. «Это птичка», — сообщил Велес. «Она мертвая и продается на ужасные бесчеловечные опыты». Дядя Паша сгреб птичку в охапку, положил в ящик, после чего предложил цену. Велес не согласился, попытался начать торг, и дядя Паша молча бросил птичку обратно на прилавок, сел на стул и закрылся журналом. В общем, торг не получился. А в другом месте птичку не продать. Пришлось соглашаться. Потом настал черед артефактов. Базу Велес покинул, едва покончив с торговлей. Даже рису поесть не остался. Этот ворчливый, злобный старик прочно испортил настроение. Невероятный грубиян. При попытке продать кусок корабля с затона, этот хам вообще ему посоветовал ромашки собирать, сюда приносить и менять на фантики от съеденных конфет. Нехороший дядька все-таки. Железку он оставил бесплатно, с наказом передать ее Лизе и сказать ей, что это такое. Пообещал летом вернуться либо за куском этим ржавым, или за платой, как за средней цены артефакт. Старик рыкнул что-то согласно и брезгливо бросил железку в пустой ящик в дальнем углу комнаты. Абсолютный невежда. На все, что продал, Велес взял новый плащ, счетчик радиации, простенький датчик аномалий для маскировки и винтовку с оптическим прицелом. На больше не хватило, потому что винтовку он выбрал дорогую, надежную. Ну, там были и получше, просто это напоминало ему ту, что погибло в аномалии. Хорошее оружие, удобное. Модель другая, но отличается только в лучшую сторону. Главное, что удобное, и обойма на 15 патронов. Покинув базу, он решительно направился в стоявший рядом поселок. Кем-то заботливо подремонтированные домики не давали покоя. Дядя Паша на все вопросы упрямо молчал, только буравил его налитыми кровью глазками и что-то глухо ворчал. Впрочем, может, это он и рычал. Кто его знает? Сумасшедший старик. Велес его даже немного побаивался. С такого станется взять да и укусить за коленку. Просто так, посмотреть, прокусит штанину или нет. С Лизой, хоть она и сука, торговать лучше. Откуда такие люди неприятные берутся? В селе стояла гробовая тишина. Никого нет? Возможно. Сталкер двигался по улице, на всякий случай достав датчик аномалий. Если кто прячется на крыше супротив ветра, пусть думает, что он тут артефакты ищет или мимо идет, как самый обычный сталкер. Однако никаких признаков жизни так и не обнаружилось. Вскоре он достиг первого домика со следами ремонта. Кто-то закрыл дыру в стене, залив ее бетоном, да не совсем обычным. Светло-серый, ровный, как стекло, и твердый, как гранит. Чтобы окончательно убедиться, он достал нож и ковырнул стену. Острие оставило лишь едва заметную царапину. Сверхпрочный бетон, доставляемый к месту строительства в небольших или больших, в зависимости от объемов работы, баллонах в виде активной смеси под диким давлением. Закрепляешь баллон, открываешь, и струя серой жижи просто выглядела так, по составу этот бетон куда ближе к газовым вулканическим выбросам, хлещет в выбранном направлении. Затвердевает мгновенно, вследствие контакта с атмосферным кислородом и забором азотистых соединений из окружающего воздуха. Вещь, правда, дороговато для массового применения, но незаменима для быстрой стройки в таких трудных местах, как зона и других, куда не подогнать строительную технику. Сталкеры такое не используют, и не продает тут никто таких вещей. Вывод напрашивается сам собой. Лиза восстанавливает целостность некоторых строений этого поселка. Зачем? Непонятно это все. Ветер принес запах крови, едва начавшего разлагаться тела. Человек. Сталкер двинулся на запах. По пути отметил еще с десяток домиков, которые приводили в порядок совсем недавно. Теперь почти каждый из них мог служить для безопасного ночлега. Несколько починили так грамотно, что они могли стать укрытием от выброса. По идее. Если там погребов нет, то человеку лучше не рисковать. А вот ему хватило бы защиты от ремонтированных стен. Любопытство распирало Велеса изнутри, но, увы, спросить не у кого. А сам он догадаться, зачем это все нужно, никак не мог. Правда, версий появилось с десяток, но однозначно отдать предпочтение какой-то одной он не решался. Труп лежал на пороге домика почти на краю села. Крыша домика давно провалилась, стены рухнули, остались огрызки метровой высоты. Чего там забыл сталкер? Кто же его знает? Беглый осмотр показал, что парень умер от встречи с кровососом и наверняка при жизни считал себя сталкером. К сожалению, таковым он не был. Не успел им стать. Обнюхав куртку и плащ, Велес убедился, что тело парня еще хранит запахи большой земли. Они почти рассеялись, уступая место тухлому душку, но еще ощущались. Наверное, бедняга не успел побыть в роли отважного бродяги зоны и неделю. Оружия при нем не оказалось, вещей полезных тоже. Кто-то уже обобрал. Мародер, прикарманивший вещи покойного, сталкером тоже не был. На покойнике осталось много вещей, которые можно было продать. Чем ближе к центру, тем дороже. Его не раздели, тоже показатель. Его обобрал человек, непривычный к местным повадкам и образу жизни. Неизвестный мародер мыслил категориями большой земли. Велес не стал обирать парня по полной программе. Он был достаточно интеллигентен, чтобы не опускаться до такой отвратительной формы мародерства. Да и примерз паренек к порогу, окоченел. Хлопотно оно с такими мертвецами возиться. Направление пути в этот раз выбрал, как обычно. Тщательно все продумал, прикинул, оценил обстановку и пошел туда, куда глаза смотрели. Самый лучший выбор. Размышлял о ремонте непонятном в поселке брошенном, о старике этом мерзком, о зоне, вдруг ставшей такой пустой, безлюдной. Шел, в общем, полный тяжких дум, в которых все равно потом запутался и стал просто наслаждаться очаровательным видом снежных просторов бескрайних. Так и шел, пока не учуял знакомый запах. Вот тут он сориентировался мгновенно, и сердце наполнило неприятным холодком. Пахло бусей. Девушка прошла тут сутки, может, двое суток назад, и путь она держала не куда-то там, а прямиком на зуб ведьмы, через радиоактивные поля. Холодок в сердце, он узнал в нем страх. Девушка шла буквально в лапы к смерти. Он откуда-то знал, ведьма, охраняющая скалу, похожую на зуб и названную в ею честь, не легенда, не сталкерская сказка. Ведьма — вполне живое существо, обладающее телом, личностью и излишне кровожадным характером. Велес изменил направление. Он встал на след, почти стершийся, слишком старый для зимнего времени года. Только он его не потеряет. Он догонит девушку и вырвет ее буквально из когтей смерти. И... черт, рис взять забыл. Ладно, что-нибудь придумает по дороге или уже на месте. Главное сейчас успеть до того, как Буся познакомится с ведьмой. Он двигался целый день и часть ночи. Убедился, что радиоактивного поля, когда-то перекрывавшее этот прямой и удобный путь, в природе больше не существует. Наткнулся на место, где Буся ночевала. Пещерка в глиняном откосе, прорытая вовсе не лопатой. На стенах следы когтей. Кто-то из местного зверья раскопал эту пещерку еще летом. Место хорошее. Там Велес и провел остаток ночи. А утром вновь ринулся на поиски своей возлюбленной с такими синими... Тьфу ты, что его так заклинило с этими синими глазами? Они ж карие. Он хорошо помнил, что карие. Наверное, все это из-за света звезд теми ночами, когда они оставались вместе, чтобы предаться пороку и раз... В том смысле, что великому таинству любви. Ага, просто свет глаз отражался в ее чарующих глазах. Вот и клинит. Карие у нее глаза. Красивые, очень карие, очень красивые и точка. Весь следующий день он практически бежал по снегу. Дважды терял след, но неизменно его находил. В конце концов, надежда на хэппи-энд рухнула. Вторую ночь он провел в чистом поле. А утром долго не решался двинуться дальше. Он опоздал. Еще вчера опоздал. Она достигла зуба ведьмы вчера пополудню примерно. Тут еще 2 километра И что себя обманывать? Найдет он там растерзанный Бусин труп. Эх, даже мысли об обязательной мести как-то не радовали сердце. Такой человек исчез навсегда. Велес двинулся в путь без особого энтузиазма. Ни злобы, ни ярости, только грусть и печаль. Но прощать нельзя. С ведьмой пора кончать. Их пути пересеклись, и ее путь кончится здесь и сейчас. Он уже знал, что почувствует, когда найдет ее. Глухую черную ненависть, острое желание раздавить, уничтожить, втоптать в землю каждую клеточку выродка. Может, потому он и не питал ненависти к ней сейчас. Понимал, что когда окажется рядом, непонятные ему биологические механизмы сами все сделают, умело используя смерть Буси, заставят его просто кипеть от бешенства и прибить выродка. Он понимал, что ненадолго превратится в куклу, тело, управляемое вовсе не его волей. Может, в этом дело? Велес не трогал их, не убивал выродков, когда встречал, и это стоило ему немалых усилий. и понимал прекрасно, что сдерживается только по одной причине — не видит других причин нападать, кроме непонятного чувства, исходящего из самых глубин его сути. Если появится что-то еще, что-то личное, он поддастся этому влиянию и будет убивать, превратиться в настоящего варвара, неуправляемого зверя. Он не хотел становиться чьей-то куклой даже на секунду. Однако оставить такое чудовищное деяние, как бездумное уничтожение несъедобной девушки, без всяких последствий он просто не мог. «Я Велес!» — слегка с рыком произнес сталкер и направился по следу. Он шел и был готов убивать. Он прислушивался, сканировал местность всеми доступными чувствами, практически без единой мысли в голове. Он охотился, преследовал врага, того, кто должен был умереть. Сейчас он не был сталкером, не был одним из тех, кто с пафосом зовет себя хозяевами зоны. Он стал Велесом, боссом, знавшим, как сладка месть и как опасно прощать посторонним людям самые невинные из их действий и проступков. Конфликт, который можно закончить, сломав кому-то челюсть, без этого знаменательного перелома легко может вырасти в катастрофу, которую решать придется уже трупом, а то и целыми штабелями таковых. Только дети верят в мир во всем мире и врожденное добродушие всех встречных поперечных. При этом без всякой жалости, мучающие соседскую кошку Мусю так, что бедняга уже готова сама впасть соседскому псу Тузику броситься, только бы прекратить эту бесконечную пытку любовью детской, чистой, ничем не замутненной. Вскоре на горизонте показалась кривая скала, больше напоминавшая клык, нежели зуб. Велес тихо зарычал. Близко. В какой-то момент он учуял новый запах. Путем разобраться в нем не успел, потому что потерял след Буси. Некоторое время двигался дальше, а потом сообразил, что не чувствует ее. Вернулся назад, осмотрелся, принюхался и с диким радостным воплем подпрыгнул на месте, да и в небо кулак вскинул, вот почти что Супермен из мультика. Буси увидела зуб, остановилась на несколько минут и свернула в сторону. Ура! Она жива! Она знала легенду о ведьме и была достаточно осторожна, чтобы не проверять ее истинность на собственном опыте. Просто она ошиблась направлением и, когда увидела зуб, повернула прочь, постаравшись как можно быстрее покинуть эту область. Ура! Трижды ура! Он вновь увидит ее синие-синие глаза! Опять синие. Твою ж-то мать, что за фигня? Додумать не смог. В нос ударил тот странный запах. В душе всколыхнулась волна неуправляемой ненависти. Однако, достигнув пика, напоролась на волну словами непередаваемой радости и опала, як озимые. «Буся жива! Жива! Ура!» И выродок рядом. Велес развернулся. Потом. Буся — опытный сталкер. Она не пропадет вдали от таких опасных тварей, как ведьма. А к выродку стоит наведаться. Правда, он не понимает, почему, но интуитивно чувствует, что должен увидеть ее. А раз надо, значит, надо. Только убивать ее он не станет. Нет. Нет, нет и еще раз нет. Марионеткой каких-то там варварских чувств он не станет ни за что. «Я Велес!» — самодовольно рыкнул сталкер сам на себя и на зону до кучи. И поспешил на запах, человеческий и собачий одновременно. Вскоре ветер переменился, но особой роли сие не сыграло. Он встал на след и почти нагнал свою законную добычу. Мысль Велесу не понравилась. Словно он натасканный волкодав, а зона или какой-то приобретенный с мутацией инстинкт — охотник, который своему верному песику дает косточку вкусную, если он задавит волка и жестоко откусит ему головенку. А ежели не справится, хозяйским сапогом в район хвоста. Велес зарычал. Ни на кого особо, просто взял и зарычал. Тут же мелькнула ехидная мысль, что осталось только вот хвостик воинственно трубкой в небо и гавкнуть звонко. «Я Велес!» — вновь рявкнул Велес, на этот раз сердито. После чего весьма грубо, да очень далеко, послал саму зону. и даже не испугался. А чего ему пугаться? Зона — просто кусок пространства. Он нашел ее в полукилометре от места, где Буся резко сменила направление. На снегу лежала девушка лицом вниз. В оборванной одежде вся она вздрагивала от холода, тихо всхлипывала. Любой, даже самый черствый сталкер ощутил бы жалость к несчастной. Кто-то немедленно бросился бы помогать бедной девушке. Кто-то, легко прогнав секундную жалость, помогать не стал бы вовсе, разве что своим желанием неприличного смысла и характера помог бы. «Помоги, сталкер, помоги мне!» — прохрипела девушка, подняв личико из снега. Худенькая ручка, дрожа от смертельной усталости, потянулась к сталкеру. Пальцы скрючила, рука дрогнула и без сил упала на снег. Кажется, что вот-вот она помрет от голода и холода. «Как невероятно трагично!» — восхищенно воскликнул сталкер. Решительно скинул плащ и набросил его на дрожавшую девушку. Теперь она, правда, дрожала уже больше от натужного хриплого кашля, чем от холода. Подавилась. Продолжение трагической мольбы умирающего попало не в то горло. Бедняжка так хрипела, что лицом вся покраснела. Но помощь приняла, на снег села, плотно укутавшись в плащ Велеса. «Спасибо!» — тихо-тихо выдохнула она. Очень несчастное лицо дрогнуло, глазки закатились, и с печальным стоном, не лишенной привлекательности девушка, потеряла сознание. Упала на спину, раскинув руки в стороны. Через разорванную одежду взору Велеса открылось куда больше, чем обычно видно при знакомстве с дамой. Интересно, зачем это все? И почему именно так? Помнится, ведьма действовала иначе. Случайная встреча, сказки о богатейшем тайнике ведьмы, совместные поиски тайника и сытный обед, где главным блюдом становятся товарищи по поиску. Собственно, точно он не знал, такую догадку выстроил на основе уже известного о ведьме. Среди сталкеров бытовали другие взгляды. Ведьма, дескать, давно мертва и охраняет свой тайник, в чем ей и помогает сама зона. Все, кто покусятся на тайник, умирают. Как и от чего, легенды не сообщали. Велес присел на снег рядом с обессилевшей, потерявшей сознание девушкой. Прикрыл ее прелестную верхнюю часть плащом. С отвращением плюнул в снег. Такая очаровательная фигура, а его переполняет ненависть и отвращение. В такие моменты начинаешь чувствовать себя немного не в своей тарелке. Конечно, он знает, почему его одолевают столь противоречивые чувства, но с этого нисколько не легче. Сталкер принюхался. Ненависть выплюнула в сознание желчный ядовитый язык, аж в глазах померкла. Но ничего, справился. Причем сильно помогло неожиданное происшествие. Новая память. Словно наяву он увидел свою первую встречу с этим существом. Ему решительно нельзя ее убивать, несмотря ни на что. Она должна ему. А долг святое. Кстати, девушка пахнет далеко не псиной. Она буквально пышет здоровьем. Дыхание ровное, сильное. А запах псины больше напоминает запах рута с кутом. Это ближе к волку, чем к собаке. Тонкий, едва уловимый дух зверя. Элис приподнял плащ и пощупал руку девушки. Потом живот. Опять в плащ ее запахнул. Следов истощения нет. Кожа эластичная, упругая. Под ней крепкие мышцы и жирок ощущается. Она, может, голодна, но явно не при смерти. Поучаствовать в ее непонятной игре или разочаровать бедняжку? Сказать ей траурным басом: «Я все знаю. Сдавайся, коварный злодей, в смысле злодейка». Видимо, нерешительность сталкера девушку напрягла. Не так-то просто лежать в полуголом виде на снегу и изображать внезапную потерю сознания. Холодно, однако.